Часть пятая. Сам повод к ссоре многократно и путанно описан. В августе-сентябре 1918 года Горький из чьих-то слов рассказал знакомым, что Маяковский будто бы соблазнил и заразил дурной болезнью некую гимназистку. Так этот эпизод датирован у Марии Андреевой, и оснований сомневаться нет, поскольку еще 9 июня этого года Маяковский опубликовал у Горького в «Новой жизни» сентиментальное, вполне в его духе и действительно очень хорошее отношение к лошадям. Так оно называлось в первой публикации. А уже в конце 18 года, по воспоминаниям Якобсона, он отзывается о Горьком хуже, чем о ком-либо из современников. Лиля Брик в записи Галины Катанян излагает эту историю так. «Мы были тогда дружны с Горьким, бывали у него, и он приходил к нам в карты играть. И вдруг я узнаю, что из его дома пополз слух, будто бы Володя заразил сифилисом девушку и шантажирует ее родителей. Нам рассказал об этом Шкловский. Я взяла Шкловского и тут же поехала к Горькому. Витю оставила в гостиной, а сама прошла в кабинет. Горький сидел за столом, перед ним стоял стакан молока и белый хлеб, это в 19-м-то году. Так и так, мол, откуда вы взяли, Алексей Максимович, что Володя кого-то заразил? Я этого не говорил. Тогда я открыла дверь в гостиную и позвала. Витя, повтори, что ты мне сказал. Тот повторил, что да, в присутствии такого-то. Горький был приперт к стене и не простил нам этого. Он сказал, что такой-то действительно это говорил со слов одного врача, то есть типичная сплетня. Я попросила связать меня с этим некто и с врачом. Я вывела бы его на чистую воду, их всех, но Горький никого из них не мог найти. Неделю через две я послала ему записку, и он на обороте написал, что этот некто уехает, и он не может ничем помочь и так далее. «Зачем же Горькому надо было выдумывать такое? Горький очень сложный человек и опасный», — задумчиво ответила мне Лиля. Перепечатывая архив, я видела этот ответ, написанный мелким почерком. Я не мог еще узнать ни имени, ни адреса доктора, ибо лицо, которое могло бы сообщить мне это, выбыло на Украину. Шкловский вспоминал ровно так же. «Я приехал к Алексею Максимовичу с Эл Брик. Конечно, Горькому разговор был неприятен, но он стучал пальцами по столу, говорил, «Не знаю, не знаю», мне сказал очень серьезный товарищ, «я вам узнаю его адрес». Эл Брик смотрела на Горького, яростно улыбаясь. Фамилии товарища Алексею Максимовичу не сказали, и он, наоборот, с письма к нему Эл Брик написал несколько слов, что адреса так и не узнал. Алексей Максимович на меня не рассердился за мое вмешательство. Значит, не в такой уж мере я считал себя правым. В дело была пущена самая обыкновенная клевета. Горький считал Маяковского гениальным поэтом. Он страстно любил стихи о хорошем отношении к лошадям и флейту-позвоночник. Если бы они вместе были, оба были бы счастливее. Меня Маяковский просил остаться у Горького. Все думали, что можно будет сговориться, объяснить. Вот не сговорились». Ходил слух, что в ссоре виноват Чуковский. Он действительно нескольким лицам рассказывал, Сонка Шамардина впоследствии раскаивалась в своей откровенности, что Маяковский соблазнил и бросил курсистку. Он даже Сергею Вуценскому написал об этом в письме 25 февраля 1914 года. «Водился осенью с футуристами. Хлебников, Маяковский, Крученых, Игорь Северянин были мои первые друзья. Теперь же после того, как Маяковский напоил и употребил мою знакомую курсистку, милую, прелестную, 18-летнюю, и забеременел, и заразил таким страшным трипером, что она теперь в больнице без копейки, скрываясь от родных, я потерял к футуристам аппетит». Но одно дело частное письмо, а другое прямой навет в разговоре с Горьким, влиятельнейшим писателем эпохи. Притом письмо написано в 1914 году, а ссора с Горьким произошла 4 года спустя. Чуковского, как виновника этой ссоры, не упоминает напрямую никто из мемуаристов. Более того, как мы уже знаем, в 1915 году Чуковский селит Маяковского у себя на даче, потом, правда, выгоняет. В 1918 и позже Маяковский общается с Чуковским вполне приятельски, если не дружески, не намека на ссору, хотя с Горьким сохраняется абсолютная демонстративная с обеих сторон напряженность. Разгадка, как говорится, проста. Клевету на Маяковского распространял вовсе не Чуковский. Имя истинного виновника ссоры назвала все та же Мария Андреева. Вокруг Алексея Максимовича всегда было много и хорошего народа, и разной дряни. Среди последних был некий Израилевич Яков Львович. У него была кличка Жак. И этот Жак был безумно влюблен в Лилию Юрьевну Брик. Это было смешно, его соперничество с Маяковским. Моська, которая лает на слона. Он весь как личность был ничтожен, такой лгунишка. Он пришел к Алексею Максимовичу и сказал, извините за физиологические подробности, что будто бы Маяковский изнасиловал какую-то гимназистку, заразил сифилисом, еще что-то. Рассказывал эту историю с большой истерикой, со слезами, бил себя в грудь. Потом Маяковский что-то писал ему по этому поводу. Лиля приезжала и тоже чуть ли не со слезами убеждала, что Володя не болеет сифилисом. Я Лилю Юрьевну знал только как красивую женщину, но ее поведение тогда казалось мне нелепым. Все это было как-то поганенько, мелко. Не сам факт, а эта вот слякотность, которая велась вокруг него. Алексеева наговорила это Перцову 16 ноября 1938 года. Тот застенографировал, но первая полная публикация с именем Израилевича появилась лишь в 2014 году в исключительно полезной книге «Владимир Маяковский. Глазами современниц». Шкловский, как мы помним, не стал валить вину на нелюбимого им Чуковского, видимо, тоже знал истинного виновника и знал, что Чуковский знает. Он сделал крайним уже осужденного Крючкова, как мы помним, но убрал эту нелепость из переизданий. Но и до полной публикации свидетельства Андреевой было, в общем, понятно, в чем и ком тут дело. По рассказам Лили, их цитирует Бенгт Янгтфельд, летом 1918 года, когда вся семья жила в Левашове, туда пришло письмо от Жака с требованием немедленного свидания. Маяковский пришел в бешенство. Когда все трое вернулись в Петроград в августе, он встретил Жака на улице и избил так, что обоих отвели в милицию. Из милиции отпустили тоже обоих, только после звонка Израилевича Горькому. Дома Маяковский показал синяки на кулаках, так он молотил Жака. О повреждениях самого поэта история умалчивает. Вставные зубы Маяковского, ДБ, выбил подравшийся с ним из ревности на улице Жуковского неудачливый поклонник Лилии Юрьевны, вспоминает Тамара Миклашевская-Красина, но, кажется, преувеличивает. Екатерина Баркова утверждает, что Маяковский вообще избегал драк, удирал в случае серьезной опасности. И правда, как-то это совсем не в его натуре, то ли дело словесная пикировка. Чтобы драться, надо уметь ненавидеть, а это совсем не маяковская эмоция. Как именно выглядела последовательность событий? Маяковский избил Жака из ревности, и тот, желая отомстить или объясняя Горькому причины драки, сплел историю про сифилис, или Маяковский, которому из ревности пришлось бы исколошматить пол Петрограда и значительную часть Москвы, узнал о клевете Израилевича и бил его именно за это. Более вероятным кажется второе. Маяковский драться не любил, отчасти из гуманизма, ибо мог убить, а отчасти, думаю, по причине страха за внешность. Важный инструмент поэта на эстраде. Как бы то ни было, клевета достигла цели. Лиля Брик тоже в нескольких разговорах упоминала брехню Жака и, стало быть, знала истинного автора сплетни. Свидетельство Андреевой, впрочем, тоже половинчато. Жак был для нее не неким, а вполне добрым знакомым и даже сотрудником, а именно личным секретарем. Что до слякотности, которая была во всей этой истории, в основе сплетни, как это часто бывает, лежал факт, но вполне заурядный. От Маяковского забеременела Сонка Шамардина. Дальше все развивалось по обычному закону сплетен. Почему она после скрывалась? Наверное, он ее заразил чем-то стыдным. Сначала, как видим, возник слух о трипере. Трипера показалось мало. В результате простая история, от Маяковского забеременела курсистка, превратилась в легенду о том, как он заразил гимназистку сифилисом. Все как в классическом анекдоте. Поручику Ржевскому рассказали по басенку «Речка на речке, речка, у канаречки, гонореечка». Вечером Ржевский рычит на балу. «Господа, на море корабль, на корабле 100 пиндосов, и у всех повальный сифилис». Проблема в том, что зерно этой сплетни пало на добрую почву. Горький подсознательно желал чего-то подобного и рад был возненавидеть Маяковского, который давно его раздражал и футуризмом, и нигилизмом, и сотрудничеством с советской властью, с несколько даже опережающим рвением, и растущей славой, уже не меньшей, чем горьковская, и вызывающей грубостью манер. Эта неприязнь рвалась наружу и вырвалась бы даже без всякой сплетни, а тут еще и предлог. Что до самого Израилевича, он и его брат Александр приходились Бриком соседями, жили на Литейном, 46, были детьми богатого лесопромышленника, находились с Каганами в дальнем родстве, почему Жак и называл Лилию, шутя, своей теткой. Якобсон именовал Жака настоящим бритером Евгений Шварц впоследствии отзывался о нем в телефонной книжке как о человеке сложнейшем, самолюбивейшем и путанейшем. Доброму Шварцу зло всегда казалось загадочным, тайной для него были Олейников с его злорадством и беспощадными шутками, Солертинский с его цинизмом истинного питерского сноба, он называл Шварца «Ипсон для бедных». На их фоне Шварц самому себе казался очень примитивным, хотя он-то был гением, а они всего лишь талантливыми и высокомерными его современниками. Такие люди не любят чистоты. Она им смешна, и можно представить, как измывался Израилевич над молодым, на 21 год младше, соперником. Борис Григорьев, кстати, написал в 1915 году отличный портрет Израилевича, на котором видны и горечь, и пресловутая изломанность, и глубокая грусть, часто свойственная снобам. Израилевич был, как утверждает Сергей Серпанов в желтоватой книге, неизвестный Горький не только секретарем, но и любовником Андреевой, на каковом посту его сменил уже упоминавшийся Петр Крючков, Пипикрю. На этой почве между Крючковым и Израилевичем тоже случилась драка. Причем Израилевич, будучи старше на 17 лет, загнал Крючкова под стол. Он занимался коллекционированием картин, работал в Литфонде. В 1932-34 годах был художником и художественным консультантом Ленинградского дома писателей имени Маяковского. Судьба, как видим, иронизировала не только над Маяковским. В 1928 году он был арестован, но вскоре вышел. 10 лет спустя был арестован снова, но освобожден в январе 40-го. Дожил до 1953 года.